Добрый вечер, в эфире «Эхо Москвы», программа «A-Team». Здесь сегодня Алексей Соломин, Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. Приветствую вас, друзья, коллеги. Добрый день. Наш гость сегодня Артемий Троицкий, музыкальный критик. Наконец-то Артемий Кивович, без вот этих вот ваших, простите, приблуд и всяких заковырных представлялок. Вот вы же, когда приходите к нам в особое мнение, добрый вечер, во-первых. Как-то вы напряглись, я боюсь. Всем Алексеем добрый вечер. Нет, я расслаблен максимально. Замечательно. А вот вы, когда к нам приходите в особое мнение, вы себя любите представлять легендарный диджей, легендарный, не знаю, шахтер. Это зачем? Вам скучно? Народ меня так представляет. Значит, Ленинград. Легендарный диджей, он вообще появился вот каким образом. Я и моя семья, актуальная семья, скажем так, мы живем в Таллине. И моя дочь Лидия, которой сейчас уже 9,5 лет, она ходит в экспериментальную такую эстонско-русско-английскую школу. Ну и там очень симпатичные ребята, интересные родители, проходят всяческие праздники многочисленные. Кстати, вы знаете, что по только что опубликованным результатам тестов глобальных эстонская школа оказалась на первом месте в Европе, на пятом месте в мире. Это есть, значит, такая система. Вы хотите, чтобы Пиза... я, как отец и Голубев, как отец, да, вам, как отцу, завидовали, чтобы вы смотались отсюда, а мы здесь торчим. Я хочу, чтобы все прониклись уважением к эстонской школе. У меня, значит, вот двое младших детей как раз в эстонских школах учатся. Но это все по поводу диджея. И однажды они... меня пригласили там подиджеить на детской вечеринке. И я, естественно, согласился, подобрал всякую веселую музыку, в основном из 60-х годов. И меня представляла директриса школы, и она не знала, как меня представить, думала и сказала: «Артемий Троицкий, легендарный диджей». А там, и мне это ужасно понравилось. Или... были? А, или она, там сборная солянка? Она... нет, она сказала это по-эстонски. Она сказала это по-эстонски, но дело в том, что звучит это по-эстонски, так что русскому человеку понять сможет. Легендарный диджей. Звучит. Я решил, что вот чем быть каким-нибудь музыкальным критиком, журналистом, публицистом, музыкологом, там, я не знаю, там кем. Лучше быть легендарным диджеем, это намного веселее. Со с точки зрения, вы говорите про музыку 60-х, которую вы ставили на детском празднике. Да, потому что она была намного веселее, искреннее и свежее. Это что? До сих пор звучит, чем музыка, скажем, 10-х. Не говоря уже о чудовищной музыке нулевых. Ой-ой-ой, ну это потому, что трава раньше была зеленее, Артемий Киевич. Ну это прям совсем грустно. Да нет, я бы сказал, что трава зеленее сейчас. То есть, вот я сейчас проехал по Москве 10 декабря. Как хорошо. И наблюдал зеленеющую траву. Это, конечно, настоящая русская зима. Нет, в 60-е годы... были все эти Битлз пресловутые и так далее. Я думаю, что вряд ли... была, просто... смотрите, хорошая, замечательная музыка. А сейчас дети слушают Фейса, Фараона. Дети помладше слушают, вам лучше знать, родители малолетних детей, про акулы какие-то песни, вот эта вот пляшущая акула. В Ютьюбе безумно популярный ролик. Ну, не только это, они слушают это некоторую ужасно. Довольно симпатичную, свежую музыку. Так, смотрите, я докручу, Артемий Кирович, да. Я докручу, что не смог сделать Соломин. Вы отстали от современных трендов, вы я закрылись. Я не об этом хотел сказать. Я уже давно отстал, естественно. Зачем? Ну, зачем? Затем, вы крутой были, вы затем, про музыку вообще забыли. Затем, что... есть музыка, которая мне близка, есть музыка, которая мне не близка, но которую мне надо как-то более или менее переваривать, исходя из каких-то профессиональных соображений. Есть музыка, которую я вообще не понимаю. Вот в частности, вы упомянули, Алексей, рэпера Фараона. Uh-huh. Этот Алексей. Да. Вот я слушал записи рэпера Фараона, я вообще не понимаю, о чем он поет. Это... там дикое количество каких-то даже не англизмов, а каких-то рэпизмов, какого-то безумного сленга. К тому же у него плохая дикция. И я... Это фишка. Это, да, да, да. Ну, у Хаски тоже дикция не очень хорошая, но, у него, по крайней мере, это забавно звучит. Ну, вы не в тренде, главное, скриптонита не слушайте, потому что тогда вы расстроитесь совсем. Да, нет, и скриптонит я тоже слышал, но я говорю, я не догоняю эту музыку. А не со Шнуровым нравится, вот Фараон, понимаете? Это и мне нравится. Это их проблемы, это ваши проблемы и так далее. Мне... нравится очень многое из современной музыки, в том числе, кстати, из рэпа и хип-хопа. Вот Noize MC мне очень нравится. Прекрасный парень, замечательный у него песня. Потому что не оппозиционный я. Вы вот так теперь делите музыку? Почему? Ну вот, скажем, рэпер Фейс, он тоже сейчас стал оппозиционным. Рэпер Фейс на меня не производит такого впечатления. Он намного, на мой взгляд, зануднее, чем рэпер Иван Алексеев. И он в оппозиционном движе недавно. А Noize MC он уже давно. Он там всегда, да, потому что у него сердце в правильной стороне расположено. Потому что они кажутся вам более искренними, люди, которые говорят о насущных проблемах. Нет, они все искренние. Они все искренние. Ну, как они могут быть не искренними, если они, во-первых, молоды, во-вторых, совершенно никак не вовлечены во всю эту нашу попсовую музыкальную индустрию, в-третьих, никак не зависят от государства, в отличие там, от какого-нибудь Тимати, там, какого-нибудь Басты там, и прочее. Нет, они искренние ребята, у меня к ним нет претензий, у меня к себе претензии. Претензия в том, что я их не понимаю. Вот все. А разве это не бизнес-модель, вот политический такой рэп? Сейчас вы говорите про молодых, а сейчас вот Каста, старички русского рэпа, выпустили прямо новый альбом. Очень хороший, суперполитизированный. Да, прекрасный альбом, хорошая группа, да. Я успел послушать, ну, не целиком, а так в режиме фаст-форвард. Мне понравилось. Я-то на самом деле в своем вопросе первым хотел с другой стороны зайти и попробовать вас как-то зацепить. Напомню, только у нас Артемий Троицкий, если кто не узнал по голосу. Легендарный диджей. Музыкальный критик, легендарный диджей. Да. Когда вы говорите о том, что детям веселее слушать музыку из 60-х, вы в каком-то смысле встаете на одну сторону с условным Петром Толстым, который осуждает все эти новые... Ну, я не знаю, Петр Толстой про это говорил или нет, но это для меня такой образ вот этого консервативного, скрипоносного депутата, который говорит, что все эти современные рэперы – это угроза нашим детям, их нужно запрещать, их нужно ликвидировать. Сейчас, Алексей, обидно очень прозвучало. Это так или нет? Он вас назвал депутатом этой «Единой России». Нет, я сказал, что вы получаетесь как будто на одной стороне с ними. Я никогда не буду на одной стороне с депутатами Государственной Думы никакого созыва. Вся эта демагогия, она мне известна наизусть давным-давно, потому что точно то же самое говорили депутаты, только не Государственной Думы, а Верховного Совета, а также ответственные работники Министерства культуры, отдела культуры ЦК КПСС, прочее, прочее, в 60-е, 70-е и первой половине 80-х годов. Они это говорили про Битлз, они это говорили потом про Пинк Флойд, потом про «Машину времени», «Аквариум» и так далее. Это старая песня, которая повторяется из одного поколения пузатых демагогов к следующему поколению. Так что я, когда говорю о музыке 60-х, я имею в виду такую музыку 60-х, от которой Петра Толстого, я думаю, Кондратий бы хватил. Так что... не надо меня вмешивать во все эти демагогические... Вы лучше. Делишки. Смотрите. Да нет, я просто другой. Причем коренным образом другой. Для меня Артемий Троицкий такой же уважаемый дядька, как и Михаил Козырев. Вот, может быть, мои музыкальные вкусы, они формировались благодаря вам обоим. Почему Козырев занимается музыкой и как раз для современной музыки открыт, а Артемий Троицкий себя для нее закрыл? Музыкальный критик. Я бы не сказал, что я себя для нее закрыл. Но, во-первых, я живу, как уже было намекнуто, я живу не в Российской Федерации, а, в общем-то, я большую часть времени провожу в Эстонии. Там живет моя семья. Кроме того, я езжу как в восточную сторону, то есть Россия, иногда Белоруссия, так и в западную сторону. Там тоже провожу много времени за океаном, в северной части, южной части Атлантики и так далее. Значит, поэтому мне сложно, конечно же, выполнять какие-то обязанности вечно дежурного по русской музыке. Миш Козырев занимается музыкой с конца 90-х годов. Я занимаюсь музыкой и нашими ребятами в том числе с начала 70-х годов, то есть начал я дело практиковать на 25 лет, на четверть века раньше, чем Михаил Козырев. Поэтому естественно, что у Михаила Козырева запал селенок побольше, он посвежее. Ну ладно, а вы что, дедушка, что ли, теперь? То есть я уже не, может, вы дедушка, многократный конечно. Дедушка, мне 64,5 года. Так что, конечно же, у меня нет таких возможностей, у меня нет ни времени, ни азарта для того, чтобы пахать это поле с той же интенсивностью, с какой я его пахал в 70-е, 80-е и даже 90-е годы. И это совершенно естественно, то есть когда-то музыка у меня была на первом месте, не знаю, музыка, друзья, девушки и так далее. Это все составляло мои приоритетные интересы. Сейчас мой главный интерес – это семья и дети. И я совершенно не комплексую по этому поводу. Я вовсе не хочу, значит, на седьмом десятке, как выражались в советское время, как там, задрав штаны, бежать за комсомолом. Нет, это уже не моя тропинка. А из популяризаторов музыки у кого-то сейчас можно выделить в России? Нет, сейчас никого нельзя выделить, потому что вообще вот это время каких-то просветителей, популяризаторов, музыкальных критиков, авторитетов, это время прошло. Сейчас каждый сам себе музыкальный критик, имеются сотни, если не тысячи музыкальных блогов, блогеров, все пишут рецензии, все дают оценки тем или иным музыкальным событиям. У кого-то из этих блогеров десятки тысяч подписчиков. Иногда я читаю эти блоги, я в полном ужасе от того, что там существует. Вот. Почему не прийти, не показать подрастающему поколению, как надо это делать? Я показывал, как надо это делать на журфаке МГУ с 2001 по 2014 год. У меня там был спецкурс «Музыкальная журналистика», очень популярный спецкурс. Вышла книга. Туда нельзя было попасть, я просто один раз там был. Основании этого спецкурса. Вот я тогда учил студентов самым таким сертифицированным образом в высшем учебном заведении типа МГУ. Вот. Сейчас у меня нет возможности вот эту самую молодую порсель взращивать, к большому сожалению. Я просто объясню слушателям, я тут вас перебил, вставил одну фразу свою. Дело в том, что на этот курс хотели приходить вообще все. И все курсы, в смысле с первого по пятый, и туда нельзя было попасть, потому что там вся аудитория была забита. Раз в месяц, по-моему, вы проводили его. Раз в месяц или даже раз в две недели. Ну, там по-разному бывало. Мне удалось попасть только один раз за 5 лет моего обучения. Я уже тогда много путешествовал, вот, поэтому, да, иногда раз в месяц, иногда раз в две недели. Но, в общем, это было очень регулярно, и действительно, это был очень популярный спецкурс, и я надеюсь, что какую-то пользу он принес. Зачем вы там вот эту крамолу начали, значит, нести на лекциях, за которую вас оттуда якобы и выгнали? Значит, произошло все в 2014 году. Ну, вы знаете, что это был такой довольно интересный год, насыщенный весьма, как бы сказать, противоречивыми событиями. И у меня была такая традиция, что на свои занятия я все время приглашал каких-то гостей. И вот в сентябре 2014 года я пригласил не кого-нибудь, а Андрея Вадимовича Макаревича, который тогда находился просто вот под жесточайшим прессом патриотической прессы. Ну, фактически его просто травили, если вы помните, из-за его высказываний на украинские темы. Ну, а я Андрей Вадимович позвал к себе, значит, в самую крупную аудиторию журфака МГУ. Естественно, народу было очень много. По-видимому, естественно, прошел такой хороший стук на эту тему. У меня состоялся разговор с деканом. Мне было сказано, что, в общем, это нехорошо, и чтобы впредь я согласовывал с деканатом, кого это я приглашаю к себе на занятия. Нехорошо что? Нехорошо, что я пригласила Андрея Макаревича, не согласовав это с факультетским начальством. Ну, до тех пор я, естественно, никогда и ничего не согласовывал, и об этом даже речи не заходило. А были у меня там все, там, включая наркомана Шаповалова и матершинника Шнурова. Значит, мне это, естественно, не понравилось. Я ничего согласовывать не стал, потому что я считаю это просто нарушением моих прав преподавателей. На следующее занятие я пригласил Зыгоря и Лобкова с телеканала «Дождь», который тоже тогда находился под окном. Тьфу, не под окном, а под огнем, конечно. Значит, на это занятие уже пришла дамочка из деканата, я ее не знаю, которая демонстративно села в первом ряду, развернула кондуит и что-то там строчила, очень недобро из-за очков на меня поглядывала. После этого снова, значит, был я вызван в деканат, где мне сказали: «Артемий Микеевич, вот это все неправильно, что у нас происходит. Мы вас просили, вы нам навстречу не пошли». И надо сказать, что меня эта ситуация уже настолько на меня просто достала. Но это усугублялось еще тем, что декан факультета журналистики, это Лена Вартанова, в общем-то, очень милая дама. И, в общем-то, у меня с ней были всегда прекрасные отношения. Она меня, собственно, пригласила в начале нулевых преподавать и так далее. А тут, значит, она вдруг дала такую жесткую начальницу. Ну, в общем, короче говоря, вот после всех этих неприятных разговоров я просто решил, что мне там больше делать нечего, извинился перед своими студентами и прикрыл эту лавочку. При этом интересно, что за год или за два года до этого я там практически создал, ну, что-то вроде кафедры музыкальной журналистики, называлось «Направление». «Направление музыкальная журналистика». Я туда пригласил нескольких своих приятелей и преподавателей. Олега Нестерова, скажем, из группы «Мегаполис», который там музыкальное продюсерство преподавал. Андрея Бухарина, известного журналиста, который там, по-моему, преподавал, ну, там, музыкальные медиа или что-то в таком духе. Вот. И это направление осталось, и все эти кадры там тоже остались, насколько мне известно, до сих пор прекрасно себя там на журфаке чувствуют. Ну, а я уже... А насколько, насколько это было? Да. Упомянутая вами фамилия Шаповалов, это продюсер группы «Тату» Иван Шаповалов. Да, Иван Шаповалов. Это было абсолютно феерическое выступление, потому что Иван Шаповалов очень своеобразный парень. Он пришел на занятия, ну, примерно в том же состоянии, как Джон Траволта в первой части фильма «Криминальное чтиво», когда он заявился на вечеринку с Умой Турман. То есть он был обдолбан просто, ну, по самое... А он уже прекратил никуда работу в группе? Его уже выгнали тогда? Нет, нет, почему? Он был при этом, и на него свалилось, ну, это был, я думаю, 2004 год, на него и на «Тату» же свалилось огромное количество денег, но в основном на Шаповалова, поскольку он был правообладателем. То есть из ничего вдруг, ну, если не миллионы долларов, то сотни тысяч точно. И он, надо сказать, как настоящий беспредельщик, он эти деньги не стал складывать в кубышку, а он снял весь пентхаус гостиничного комплекса «Пекин». И это называлось «Тату в Поднебесной». И там возник просто реальный такой веселейший наркомузыкальный притон. И существовал он довольно долго, где-то полгода примерно. Захаживали туда, да? Да, да, я там бывал. Ну, вы по музыкальной части исключительно. Я, естественно, мелодии и ритмы. Отечественная эстрада, да. Артемий Троицкий, у нас Леш. Насколько педагогично, с вашей точки зрения, было вот в разгар конфликта с Украиной, в самой горячей его фазе, звать людей, которые занимают определенную позицию, которые выступали открыто за Украину? Вы же не звали там, не знаю, Чичерину или Александра Евскляра, которые тоже занимали противоположную позицию. Вы звали людей проукраинских, скажем так. В первую очередь я звал тех людей, которые мне представляются людьми умными и знающими. Значит, Александр Евскляр я знаю очень хорошо, это был мой близкий друг. Он человек не глупый, но человек, скажем так, в политике разбирающийся весьма слабо. Чичерина, ну извините, это просто оглашенная дура. О чем мне с ней там было говорить, непонятно. Андрей Вадимович Макаревич, человек знаменитый с одной стороны, с другой стороны очень разумный, с третьей стороны обладающий весьма сформулированной гражданской позицией. А ребята с «Дождя» у меня были, потому что там вообще была другая тема, которая не имела никакого отношения к Украине. Кстати говоря, выступление Макаревича тоже, я его расспрашивал не про Украину, мы с ним говорили вообще о других делах. Я же не фанатик, я же не демшиза какая-нибудь, чтобы его тупо долбить в одну точку, там, Украина, Украина, кровавая гобня, фашистская хунта и так далее. Я пригласил Макаревича в первую очередь из чувства, ну, во-первых, мы с ним друзья уже лет 40 примерно, а во-вторых, из чувства солидарности, потому что Макаревича тогда реально гнобили. Сейчас, слава богу, уже у него так более или менее все в порядке, но лето, осень 2014 года, ну, он был просто враг народа. И назвать, что я с ним тогда проводил довольно много времени, мы с ним вместе там ездили даже в какую-то поездку, я помню, в Литву там и еще куда-то ездили. И Вадимычу было просто очень плохо. Ему было очень плохо, потому что его всю жизнь любили. И дело даже не в том, что он был обласкан властями, хотя властями он тоже был обласкан. А дело в том, что к нему приходили ходоки, толпы народу, и все говорили: «Андрей, мы выросли на наших песнях». И вот Андрей Вадимович вдруг, значит, вместо этой всеобщей народной любви, вдруг на него такое хейтерство, такое обрушивается. Причем люди как раз говорят: мы вас любили, а теперь мы вас ненавидим, потому что вы предатели и прочее, и прочее. Он переживал? И он страшно переживал. Слава богу, это уже все позади, но он очень переживал. И переживал он именно это, что я пел, пока горит свеча, я учил людей любви, пониманию, там, ты-ты-ты, миру и так далее. И они меня слушали, я был уверен, что они все это впитали. А оказывается, они нифига не впитали. Вот, и стоило им послушать Киселева с Соловьевым там, и миф о распятых мальчиках, и все. И он уже превратился в их глазах во врага народа, и это его дико деморализовало. И я его пригласил именно, ну, чтобы сделать ему приятное, чтобы он пообщался в МГУ с молодыми ребятами, с нормальной публикой. На самом деле ему это было очень все тепло и душевно. Как вы относитесь к гибкости Макаревича? Потому что, с одной стороны, он может сказать что-то в таком оппозиционном духе, с другой стороны, по-моему, Андрей Вадимович никогда не побрезгует возможностью выступить на Красной площади, если там будут высокопоставленные гости, представители власти и так далее. Макаревич – артист. Надо понимать, что артисты – это люди не такие, как все остальные. Для него важно выступать, для него важно, чтобы была аудитория. Ему очень приятно, когда его любят, когда его понимают и так далее. Поэтому, как бы, у меня были разные периоды во взаимоотношениях с Макаревичем. Иногда мы с ним очень надолго и далеко расходились в разные стороны. И это было связано как раз с тем, что он, как мне казалось, как-то слишком задружился с властями, сблизился с ними, ну, как слишком интимно, скажем так. Я даже помню, скажем, однажды, когда Медведев был президентом, и Макаревич как раз он с ним общался, а Дворкович вообще был чуть ли не его ближайшим другом. Ну, и как-то я в разговоре с ним на эту тему как-то сиронизировал и так далее. На что мне Макаревич сказал: послушай, старик, вот ты вот, естественно, для тебя, конечно, это все власть, для тебя это все вот эти самые противные, скучные, властолюбивые, коррумпированные типы, но я тебе могу сказать, что это очень узколобая, скажем так, точка зрения, что они на самом деле хорошие ребята. И вот я вот, в отличие от тебя, с Дмитрием Медведевым общался, разговаривал, я могу тебе дать гарантию, что он точно такой же парень, как мы с тобой, он точно так же мыслит, все понимает и прочее, и прочее. Ну, на что я сказал, ну, не знаю. И на время теперь, естественно, все с Дмитрием Анатольевичем Медведевым стало понятно, и, в общем... Мы продолжим этот разговор, нам сейчас перерыв надо сделать. У нас в гостях сегодня в программе «ИТИМ» Артемий Троицкий, музыкальный критик и легендарный диджей Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Нарышкин. Скоро вернемся к вам. Программа «ИТИМ». Программа «ИТИМ» продолжается в эфире «Эхо Москвы». Еще раз всех приветствую. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Алексей Голубев. Это мы и наш гость сегодня Артемий Троицкий, музыкальный критик и легендарный диджей Соломин. Я все-таки хочу настоять на том, что тренд... Легендарный диджей Соломин, да. Спасибо. Радиоведущий. Я все-таки хочу напомнить о том, что определенный тренд у вас в ваших высказываниях, в том, что вы делаете, он чувствуется. Когда я посещал ваш спецкурс на журфаке МГУ, вашим гостем был Борис Моисеев, тогда действительно представитель шоу-бизнеса. Вот тот шоу-бизнес, который тогда был, это был Борис Моисеев, ну, в том числе. И Маша Цыгаль. Вы говорите, что Иван Шаповалов был в свое время. Это те люди, которые занимались тогда, представляли музыкальную индустрию. В 2014 году вы целиком переходите в политическую плоскость в большей степени. Все-таки не в музыкальную, в политическую. Группы, которую вы называете в последнее время, это группы, так или иначе, относящиеся к политической повестке, или которые слушают оппозиционный слой общества. Там Барто, Noize MC, Вася Обломов, Шорт Парис. Это замечательные группы, но они представляют только часть музыкальной индустрии сейчас, и далеко не самые популярные. Да, ну и что? Дело в том, что времена меняются. Бывают времена такие спокойные, сытые и беспечные. В частности, такими были нулевые годы, по большей части. Поэтому, действительно, я приглашал к себе в гости на журфаке самых разных людей. Это могли быть вот представители вот этого самого музыкального истеблишмента, это могли быть какие-то тоже такие достаточно мейнстримовые, скажем так, политики, там, скажем, Ирина Хакамада, или там, ну, в общем, такого типа люди, ну, не коммунисты, вот, но и не оппозиционеры. Я бы, кстати, с удовольствием пригласил и коммунистов тоже, я их просто тогда не знал ни одного. Но вот, скажем, если в нулевые годы как-то выделялся бы Сергей Удальцов, я бы его с удовольствием позвал бы, чтобы он рассказал об авангарде красной молодежи. Ну, что здорово, интересно. Субкультура своего рода. Молодая красная поросль. Там и Лимонов был. Просто вам это было неинтересно. А в 2014 году вам стало интереснее другое. Изменились времена. И соответствующим образом сдвинулись приоритеты. Одно время, когда все мило и беспечно, а другое дело, когда, в общем-то, идет холодная гражданская война, причем такая достаточно интенсивная. То есть вы к тому ведете, что в наши непростые времена нельзя оставаться аполитичным, ты обязательно должен быть либо за красных, либо за белых, либо за черных. Нет, никто ничего не должен, особенно артисты ничего не должны. Артисты должны быть верны своей музе, и больше, в общем-то, ничего от них не требуется. Но я в данном случае, я никогда не скрывал своей политической позиции, естественно. И для меня было важно определиться, и для меня было важно выполнить мою повестку. Я совершенно не претендовал на объективность. То есть я был хозяином своего спецкурса. И в качестве хозяина, в качестве продюсера этого спецкурса, я имел полное право определять репертуар этого самого спецкурса. И в данном случае, поскольку, в общем-то, запахло жареным, то я не мог оставаться к этому равнодушным. И, конечно же, мне было важно проявить солидарность с теми людьми, которые оказались в тяжелой ситуации из-за всего вот этого самого угарного периода 2014 года. Еще чуть раньше, позвольте мне вспомнить ваше интервью журналу «Слону». Вы сказали: «Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта». И далее вы пишете, что они, в принципе, должны все вымереть. Это очень популярная цитата, которая, да, по-моему, имеется в Википедии. Мне ее припоминают регулярно, все время и так далее. Дело в том, что эта цитата, она абсолютно вырвана из контекста. И речь шла в этом интервью, то есть «Слон» меня интервьюировал о журнале «Playboy». Вот как вот я основал журнал «Playboy», там стал его главным редактором и так далее. Какие у меня были цели? И я там сказал, что одной из моих целей было развенчание мифа о так называемом «настоящем мужике». То есть, вот есть, вот, скажем, в латинских странах есть такое понятие, как мачо, да? В России, как бы, параллельное понятие – это понятие настоящего мужика. Настоящий мужик в представлении народных масс – это существо агрессивное, грязное, вечно пьяное, дрочливое, при этом относящиеся к женщинам со смешанным чувством ненависти и боязни, то есть тещу ненавидят, жену боятся и так далее. В общем, это действительно очень жалкое существо. И вот вся вот эта вот тирада, она касалась именно этого очень конкретного и действительно ненавистного мне типа русского мужчины. Дальше я говорил о том, что я в «Плейбое» как мог, пытался как бы цивилизовать наших мужчин, заставить их более уважительно и более трепетно относиться к женщинам, нормально одеваться, нормально себя вести, там и прочее, и прочее. В общем, приблизить их к какому-то галантному, ну, скажем так, европейскому стандарту. Получилось? Вот о чем я говорил. До некоторой степени, да, в общем-то, я знаю, что журнал «Playboy», в общем-то, определенное количество таких вот наших мужеланов, в общем-то, как-то перековал и заставил немного по-иному взглянуть на жизнь, на секс, а главное на отношения с женщинами. Но вы не феминист. Я феминист. Вы феминист. Да. Просто галантный мужчина — это все равно мужчина, который платит за девушку в кафе, например, в ресторане. Да, я не, скажем так, не экстремальный феминист, то есть у современного феминизма имеются некоторые, на мой взгляд, абсолютно, ну, просто идиотские, довольно уродливые черты. То есть я всегда буду пропускать женщин вперед, я им буду подавать руку, я буду за них платить, прочее, прочее. Для меня это просто правило хорошего тона. И я жил в соответствии с этими правилами, ну, с тех самых пор, когда травка была зеленее. Вот. И в этом смысле вот всю вот эту вот уже такую маразматическую политкорректность я, конечно же, не признаю. Но я стопроцентный феминист в том смысле, что я действительно считаю, что мужчины и женщины, при том, что это, в общем, разные совершенно существа, но они абсолютно равны в своих правах. И все они заслуживают одинакового уважения, одинакового почитания и никакого вот этого мужского патерналистского отношения, типа «я петух и давлю всех курочек», вот этого быть не должно. Артем, вы немножко себе противоречите. Смотрите, вот вы говорите, что посредством Playboy, в частности, пытались исправить ситуацию с русскими мужчинами. В то же время в интервью Еврорадио вы говорили, какой вам видится Россия сегодня? Вас спрашивали. Это страна тупиковая, бесперспективная, противная, мало приспособленная для жизни и полностью лишенная элементарных прав, удобств. Та-та-та-та-та. Я бы хотел, чтобы Россия распалась, чтобы на улицах появились дикие звери. Зачем вам заниматься этой страной и что-то пытаться здесь изменить к лучшему, если вот у вас к ней такое отношение? Я могу говорить все, что угодно. Во-первых, я очень не люблю повторяться. Во-вторых, я очень люблю давать провокационные ответы на дурацкие вопросы. Я совершенно не собираюсь отвечать за каждое свое высказывание, тем более, что этих высказываний будут миллионы. Я так думаю, что когда я сказал, что я хочу, чтобы на улицах появились дикие звери, естественно, это была цитата из Салтыкова-Щедрина, и, естественно, это была шутка. Вот. Другое дело, что да, имеются люди, имеется, я так думаю, достаточное количество людей, которые ко мне не очень хорошо относятся, и вот они вот просто выискивают какие-то мои веселые, куражные высказывания, и вот-вот... Но мужчин вот это же не Салтыков-Щедрин. Страна пусть развалится. Да. Вы говорите, что вы, значит, это провокация и все такое, но, например, в случае с русскими мужчинами, вы понимаете, чем бы такая провокация закончилась? Подставь туда вместо слова «русские» любое другое. Армянские, чеченские, дагестанские или еще что-нибудь. Вы понимаете, вот ваша провокация стоила бы вам гораздо дороже. В этом случае она вам не стоила ничего. Это аргумент имени певицы, как ее зовут, Елена Ваенга, которая... Про Пусси Райт сказала, а если бы они это сделали в мечети через букву «И»? Ну, вот это то же самое. Причем тут армянские, чеченские. Про армянских, чеченских мужчин я бы просто сказал бы что-нибудь другое. Потому что, скажем, чеченские мужчины, в отличие от так называемого настоящего русского мужика, чеченские мужчины, насколько мне известно, не пьют. То есть у них там мусульманство, серьезно? Сухой закон и так далее. Про чеченских мужчин, если бы я их знал так же хорошо, как русских, я их знаю очень плохо, у меня нет друзей. А русские, друзья, то есть они все алкоголики, получается? Я там пишу о конкретном типе. Алексей, я же уже об этом сказал. Я там пишу... Ну, этот точнее, тип, он интервью у вас давал. В голове сидит, а существует он или нет, это неизвестно. То есть вы считаете, что этого типажа не существует? Не знаю, я русский мужчина, я не считаю, я не пью, к женщинам отношусь вполне нормально и считаю себя нормальным человеком. Вот, понимаете? Вы правильный русский мужчина. А есть русские мужчины, которые бухают, и вы знаете прекрасно, что таких мужчин не то что миллионы, их десятки миллионов, и каждый год порядка 10 000 таких мужчин гибнет от алкоголя. Их огромное количество, которые бухают, которые дерутся, которые ходят вечно вонючие и грязные, и при этом считают, что они самые крутые. Американцев и эстонцев. Мне плевать на американских мужчин. Это опять же, вот вы повторяете какие-то аргументы, то есть вам что-то говорят плохое из того, что имеет место в нашей российской действительности, а у вас тут же контраргумент типа, а зато у них в Америке негров линчуют. Я это слышу с советских времен. То есть ты им про коррупцию, про какого-нибудь там Пригожина, там Прилепина вот, и прочих уродцев, а они... По поводу геев, толерастов, и чего-то там еще такого нехорошего иностранного. Понимаете, вы же человек либеральный, понимаете, но это все звучит очень как бы человеконенавистнически, когда вы говорите, что, значит, русские мужчины должны вымирать, и меня это очень устраивает. Когда я вижу всех их, начиная от ментов, заканчивая депутатами, я понимаю, что у нас многие не любят ментов и депутатами, но вы как человек, как журналист, публичная личность, должны понимать свою ответственность за такие слова. Это прямо-таки, какая-то вот... Это будет в людях ненависть по отношению и к полицейским, и к депутатам, и вообще к русским мужчинам, понимаете? Но это же очевидно. Я уже все сказал по этому поводу, что я имел в виду не всех русских мужчин, а один конкретный отвратительный мне тип. Я думаю, что, в общем, это вполне заслуживающий внимания аргумент. У нас в гостях Артемий Троицкий, вы слушаете программу «Этим». Объясните, пожалуйста, вы нам сказали в первой части, что вы уехали в Эстонию, там счастливы, сконцентрировались на семье, на детях, на супруге. Правильно все, да? Правильно. Вот ваш канал в Ютубе, Ару ТВ, где вы и ваши коллеги... Спасибо за рекламу, отлично. Да не за что, ссылочка нет проблем. Будет в описании. Конечно. Смотрите, вы и ваши коллеги говорят там исключительно, ну, практически всегда о каких-то политических вопросах, связанных с Россией. Вот я смотрю конкретно блоги Артемия Троицкого. Тут, кстати, музыкальные итоги десятилетия неожиданно. Иностранный агент, это звучит гордо. Это про Россию. Потом... Это про меня. Ну ладно, да. Вы объясняете, я послушал ролик. Это про новопринятый российский закон. Вы объясняете, как закон работает, потом дальше у вас про съезд «Единой России», где-то у вас здесь видел про Медведева. Есть противоречие, мне кажется, с тем, что вы как раз сказали про Эстонию и вашу счастливую семейную жизнь. Почему вы, уехав туда в 2014 году, ладно, вы приезжаете, вам никто не запрещает, слава богу, почему вы Россию не можете отпустить с вот этими проблемами? Живите счастливо, Эстония. Реальности. Ну, вот это на самом деле серьезный вопрос, и я готов признать, что в этой ситуации имеет место какая-то доля шизофреничности, бесспорно. Потому что, с одной стороны, да, я живу очень комфортабельной, уютной и, не боюсь этого слова, счастливой жизнью, семейной, североевропейской. С другой стороны, да, Россия меня не отпускает. Почему не отпускает? Потому что я Россию люблю. Я люблю страну Россию, я люблю русских людей, за исключением отдельных типов. Нет, я имею в виду не вас, я имею в виду вот этих самых грязных пьяных. И показал на меня. Вот. Я люблю страну. При том, что как... поется в известном хите группы «Люмен», «Люблю свою страну, но ненавижу государство». Государство ненавижу, это факт. Значит, и поскольку я не могу выработать в себе такое академическое равнодушие или такой вот стоицизм или просто наплевательство, значит, к тому, что в России происходит, да, да, меня это дело мучает, я продолжаю на эту тему высказываться и переживать. И, в общем, эта боль меня не отпускает, при том, что как бы жизнь я свою наладил вовне. Это такая история. Может быть, было бы гораздо лучше, если бы я переключился на какие-то чисто академические вещи или чисто музыкальные вещи. Вот, кстати, вот все эти там мои политические выступления, это вообще это мое хобби. Я этим не занимаюсь профессионально, мне за это деньги не платят. Но это делает вас блогером. Мне платят деньги, вот на радио «Свобода» выходит моя музыкальная еженедельная часовая программа. Вот за это я получаю зарплату от иностранного агента под названием «Радио Свобода». А вот за все эти свои политические всхлипы и выкрики я денег... не получаю, вот этот канал, это канал. То, что называется labor of love, да, то есть это я это делаю по любви, точнее, по неравнодушию. Да. А РУ-ТВ существует на какие деньги? Кто его спонсирует? Никто его не спонсирует, это самодеятельный канал, студия у нас находится в спальной комнате одной квартиры, значит, разваливающейся дома, разваливающегося. Это вообще это не коммерческое предприятие, это не медийное предприятие. У нас нет никаких спонсоров, у нас нет никаких рекламодателей. Это на самом деле я всегда говорю, что, ребята, наше партизанское телевидение, земляночное телевидение, да. Я у Голубева партизан. Следующий вопрос украду, а за счет чего вы живете? Я живу за счет... Нет, у меня есть другие источники дохода. Я уже говорю, у меня там есть музыкальные радиопрограммы. Потом я постоянно читаю лекции. Лекции я читаю в Соединенных Штатах, в Англии, в Европе, где угодно. В самых там про музыку странах. Или там все-таки про там, политику? Там только музыка и культурология. Про политику я... мое отношение к политике сугубо любительское. Эмоциональное, совершенно непрофессиональное и так далее. Я думаю, что, может быть, поэтому меня кто-то и слушает, потому что я не занимаюсь таким типичным политологическим занудством, а высказываю мнение просто простого человека, неравнодушного к ситуации, человека, которого достало вообще сколько то, что происходит. То есть я сугубый дилетант в этом смысле. Лекции о политике я бы никогда в жизни не стал читать, потому что у меня для этого нет никакой политологической, а также экономической, социопсихологической и так далее подготовки. Я читаю лекции о музыке, в чем исключительно о советской и русской музыке, а также лекции на культурологические темы, то есть это субкультуры в России, молодежное движение организации в России, ну вот скажем, там такая есть популярная у меня тема, 100 лет музыкальной цензуры в России. Это находится где-то на стыке с политикой, но тем не менее речь там идет исключительно о музыке, песнях и так далее. Сколько стоит Артемия Троицкого позвать выступить с лекцией? Я просто хочу понять, насколько нам всем троим и нашим радиослушателям повезло, что вы сегодня с нами. Ну, дело в том, что я же visiting professor, то есть посещающий профессор. Я не создаю в штате. Он поэтому и спрашивает. Вот каких бы то ни было университетов. Коридор такой. Но я читаю там лекции в Гарварде, и в Принстоне, и в Йеле, и в Колумбии, и в NYU, там, и так далее. Супер. В деньгах это сколько? Я не уверен, что это тот вопрос, на который я готов дать ответ, потому что, ну, это такая достаточно, знаете, профессиональная, что ли, вещь. Вот. Я, конечно, не давал подписки деканатам американских университетов о неразглашении своих гонораров, но могу одно сказать, что это небольшие деньги, какие-то приличные одна деньги. Одна лекция больше $2000. Скапливаются уже тогда, когда этих лекций становится много. Артемий Кивич, больше 2000 меньше, за одну меньше. Лекцию? Меньше 2000. Хорошо. А вы предпринимали попытку вернуться на телевидение? Насколько я знаю, нет. В Википедии об этом написано, что весной в этом году... Мы хорошо готовились по Википедии. Да-да-да. Википедия не всегда врет. В каждой статье есть только... Вы правы, точно. А почему не получилось? И в чем была ваша мысль, ваш месседж? Это кафе Обломов, насколько я знаю. Да. У меня была популярная программа на канале НТВ, потом она еще один год выходила на России, с 94 по 97 год, называлась «Кафе Обломов». И мне просто финский продюсер мне предложил возобновить эту самую программу «Кафе Обломов». Мы записали 5 программ, ну, в качестве, в общем-то, можно сказать, даже демо. Программ, вот, продюсер послал это на канал RTVI, и эти программы понравились, и RTVI эти программы показал. А потом что-то у них не срослось с продюсером. К тому же с RTVI ушел Леша Пивоваров, который, собственно, был главным инициатором того, чтобы «Кафе Обломов» версия 2.0 стала выходить на канале RTVI. Вот, то и вот дальше этих первых 5 программ дело не пошло. Хотя... Это не разочарование ваше в камбэке? Нет. И программы имели очень хороший резонанс, массу всяких теплых отзывов и так далее. Вот, но что-то там, я думаю, может быть, тут дело в деньгах, может быть, дело в правах, мне трудно сказать. Я вообще... В правах, ну, потому что вы демонстрировали видеоклипы так же, как... Там были какие-то видеозаписи, помню. Я, честно говоря, все это было уже более полугода тому назад, а жизнь моя настолько интенсивна, что я уже плохо помню, что там было. Во всяком случае, я был бы рад вернуться к этой самой истории, потому что мне понравились вот эти задушевные, долгие, неторопливые разговоры с интересными ребятами. У меня там были в гостях, ну вот, кстати, там был Андрей Макаревич, там был Вася Обломов, там был Олег Нестеров, там был Александр Невзоров, и там был сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин. Очень симпатичные разговоры, и я был бы рад это дело возобновить. Так что, если кто-то предложит, то я скажу, рад стараться. Артемий Киевович, наверное, уже последний вопрос. Вы не так давно на YouTube рассказывали, что причиной вашего отъезда из России стала школа и детский сад, где ваших детей учили, значит, патриотизму. Ага. А неужели действительно стало главной причиной? Можно поменять было учебное заведение? Значит, смотрите, это тоже очень серьезный вопрос. Дело в том, что я человек тертый, привычный и пожилой. Я прожил большую часть своей жизни в Советском Союзе. У меня там были самые разные приключения, в том числе и малоприятные. И я в России могу жить совершенно спокойно. При любом режиме, пока меня не арестуют и не расстреляют. В принципе, поскольку страну я люблю, и друзей у меня тут много, и человек я по складу ума авантюрный, я мог бы тут жить при любых условиях. Но детишек жалко, потому что, в отличие от меня, им они только начинают жить. И мне хотелось, чтобы они жили, в общем-то, в нормальной ситуации. Конкретно, значит, что меня вынудило... Значит, сын Иван учился в либеральнейшем лицее подмосковной, основанном Михаилом Ходорковским. Это такой boarding school, интернат. И он нам начинает по телефону рассказывать всякие вещи, типа того, что у нас сегодня вместо урока русской литературы был урок патриотизма. Путиноведение. Что бы это ни значило. В следующий раз нас сегодня силком заставили идти смотреть фильм «Сталинград». Ну и что фильм «Сталинград»? Спрашивает мама. Ужасный фильм, там через слово ругаются матом. А у нас парнишка, в общем, такой... Спасли детей. Да. Значит, дочь, 3 года в Звенигороде, ну, мы жили на даче, ходит в ДДТ, Дом детского творчества. Ну, там рисование, лепка и так далее. Забираем ее из ДДТ, и она нам начинает травить про каких-то фашистов, которые нас хотят захватить, каких-то зловредных украинцев и так далее. Да, это весна 2014 года. Спрашиваем, откуда у тебя это? А нам воспитательница в Доме детского творчества сказала, мы не могли контролировать жизнь наших детей, и вот от этого стало очень зябко. Спасибо огромное. Спасибо. Артемий Троицкий, это была программа «ИТИМ», Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Алексей Булдов. Ее провели, счастливо. Это была программа «ИТИМ».